Трагедия материнства. Мама – борец за справедливость. Мальчик из детдома просит корочку хлеба. Мама была инспектором просвещения РСФСР, замминистра образования. И все знали, что когда Соколова приезжает, бошки летят. Она ставит всех на место, увольняет по делу и навсегда. Ее очень боялись, и к инспекции готовились, как к приезду Брежнева. Вот она едет в детский дом в Иркутске или в Новосибирске, не помню. Чистота, беленькие постельки, дети стоят намыленные. Мама все это видит, но понимает, что это всего лишь витрина. Выбирает одного мальчика, у которого сопелька течет из носа, садится перед ним на корточки и спрашивает: «Скажи, дорогой, а что бы ты сейчас хотел больше всего на свете?» А он на нее смотрит и отвечает: «А мне бы, тетенька, корочку черного хлеба». Все, Соколова увольняет всех, сама остается в городе и набирает в детский дом новый персонал. И это очень важная черта моей мамы. Она действительно была борцом за справедливость. И еще одна поучительная история. Я терпеть не могу, когда говорят про антисемитизм, потому что жизнь прожила, но в моей семье и окружении не было никаких разговоров о евреях. Никто не судил людей по национальной принадлежности. И вот, когда мне было в районе 11, взрослые вдруг стали шепотом вести какие-то разговоры, так, чтобы я не слышала. Но до меня что-то доносилось. Например, какое-то незнакомое слово «еврей». Я решила, что это или очень опасное насекомое, или зверь, или какие-то слишком опасные люди. Я сдерживала свое любопытство и на третий вечер спросила: «А что такое евреи? Что-то случилось? Вы от меня что-то страшное скрываете?» Мама как-то меня успокоила и только впоследствии все-таки рассказала мне эту историю. Она поехала принимать экзамен в какой-то университет центрального города Энской области. И так случилось, что полтора десятка абитуриентов, которых она лично одобрила к зачислению на курс, оказались евреями. После этого маму вызвали на партсобрание в Министерство просвещения РСФСР и сказали: «Вы что, Лидия Васильевна, не знаете, что есть пятый параграф? Вы не проинформированы, как отбирать абитуриентов?» Она сказала: «Знаете, как раз из-за того, что я очень хорошо проинформирована, я выбрала именно этих людей, потому что эти дети знают больше, чем ваши учителя. Чему же вы можете научить таких детей?» Маму отстранили от работы. Вот они с папой втихаря обсуждали сложившуюся ситуацию.